комп, устало махнул рукой. «Ладно, вы свободны, Мейсон. Прошу вас не покидать нашего города. Возможно, мы захотим еще раз встретиться с вами». Перри Мейсон расположился в кресле рядом со столом Дрейка. У стены на стульях сидели два детектива — Эд Уиллер и Джордж Доук. «Когда вы прибыли на Милпас Драйв?» — спросил адвокат. Эд Уиллер достал записную книжку. «Мы заступили на дежурство в 6 часов. В 6:30 Телма Бентон вышла из дома. Ее ждал мужчина, сидевший в «Шевроле». «Так, вы записали номерной знак?» «Разумеется. Вот он». «Никто не выходил из дома и не подходил к нему до 7:25. А в 7:26 к дому подъехало такси в шашечках. Номер 86С. Из него вышла женщина. Она вошла в дом. Такси уехало. Но оно вернулось через 12 минут. Очевидно, женщина дала шоферу какое-то поручение и велела приехать обратно. Как выглядела женщина? Лица мы не разглядели. Она была хорошо одета, в темной шубе. Сколько времени провела она в доме? Не больше 1/4 часа. Такси отъехало, как только она вошла, и вернулась через 12 минут. Женщина уехала в 7:42. Хорошо, что было дальше. Потом приехали вы. В желтом такси, номер 3-6-2. Вышли в дом в 8:29, это все, что нам известно. А Джордж позвонил шефу, и тот велел нам немедленно возвращаться к нему в офис. Уезжая, мы слышали вой полицейской сирены. Так, теперь я вас прошу сделать следующее. Разыщите водителя такси с номером 86С и привезите его сюда. Хотя нет. Позвоните мне, как только найдете его. Детективы встали и вышли из кабинета. «Пауль», — начал Мейсон, — «Клинтон Фоули получил телеграмму из Мидвика, вроде бы подписанную женщиной, выдававшей себя за жену Фоули. Она просит не возбуждать судебного дела против Картрайта. Мне нужна фотокопия этой телеграммы. Ты можешь ее достать?» «Я постараюсь». Дрейк потянулся к телефону, но передумал и поднялся из-за стола. «Я лучше позвоню из другой комнаты. Посиди тут». Через 5 минут Дрейк вернулся в офис и сел за стол. «Все окей», — сказал он. «Отлично. А теперь расскажи, что...» Зазвонил телефон. Дрейк снял трубку. «Слушаю». Он взглянул на Мейсона. «Запиши адрес. Отель Бридмонт. 9-я стрит. Комната 764. Миссис С.М. Денджифилд». Он положил трубку. «Кто это?» — спросил Мейсон. «Миссис Бесси Форбс зарегистрировалась под этим именем в одном из отелей нашего города». Мейсон облегченно вздохнул, сложил лист бумаги и положил его в карман. «Ты поедешь к ней?» — спросил Дрейк. «Сначала надо поговорить с шофером. Придется привезти его сюда. У нас мало времени».